Роксана опустила глаза, а затем взглянула на Медлея. «Извини, Стефан, но я ведь уже говорила, я работаю на Хардкасла. И только поэтому связалась с тобой. Таков был приказ Вульфа, колдуна Хардкасла. Ты, сам того не замечая, сообщал множество полезных сведений. Не нравилось быть с тобой, но теперь маски сорваны, и игра закончилась. Ты проиграл. Мне жаль тебя, но я должна идти». Медлей подошел к ней вплотную, заглянул в глаза. «Итак, это была ложь, все, что ты говорила раньше. Ради твоей любви я предал лучшего друга, потерял свою честь. Так ты утверждаешь, что это была игра? Я не могу поверить, я не верю». Роксана пожала плечами. «Не принимай все так близко к сердцу, ведь это политика. Не обижайся, ладно?» Медлей сел. «Я не обиделся. Я...» У него не было сил говорить. Роксана улыбнулась ему и вышла, осторожно закрыв за собой дверь. Медлей с грустью вслушивался в звуки шагов на лестнице, становившиеся все тише.